Глава 10. Сошествие Господа Рамы. Блаженный Шука сказал: Укхатванги был сын именем Диртхабаху. Его сына звали Ракху. Ракху родил Аджну. Сыном Аджи был прославленный царь Дашаратха. Вняв мольбам богов, Всевышний низошел на землю в облике царя Рамы, сына Дашаратхи. Вместе с ним, в обличии его братьев, Лакшманы, Бхараты и Шатрухны, в мир явились три его ипостаси. Святые прошлых времен, прозревшие к истине, воспели деяния Рамы во множестве подробностей. Ты слышал о его подвигах неоднократно, потому я упомяну лишь некоторые из них. Дабы отец его, Дашаратха, не прослыл человеком нечестным, Рама отказался от наследного престола и вместе с женою своей Ситою отправился скитаться в леса, ступая по острым камням босыми ногами, что чувствительны были даже к прикосновению нежных ладоней Ситы. В том суровом походе Раму сопровождали брат его Лакшмана и верный слуга его, обезьяний вождь Хануман. Всем, чем могли, Лакшмана и Хануман облегчали лишение своего господина. Однажды Рама обезобразил девицу Шурпанакху, отрезав ей нос и уши. Затем он был разлучен с супругою своей Ситою. Грозно нахмурив брови, Рама заставил великий океан подчиниться его воле и трепетать в страхе, удерживая на плаву каменные глыбы, что легли мостом до самого царства повелителя оборотней людоедов. Неистовым пожаром Рамачандра прошелся по владениям врага, испепелив его город и уничтожив самого злодея. «Да смилостивится над нами заступник наш вечный, Господь Рама». В урочище святого старца Вишвамитры царевич Айодхи истребил полчища кровожадных ночных чудовищ, наводящих ужас на лесных отшельников. Пусть милосердный брат Лакшманы защитит и нас в час испытаний. Юные забавы Рамачандры напоминали озорство слоненка, не ведающего своей силы. На состязании царевичей, сватавшихся к красавице Сите, Рама сломал лук, который другие витязи не в силах были поднять с места. Чтобы доставить могучее оружие Шивы к месту состязания, его с превеликим трудом влекли за собою на железной колеснице 300 воинов. Рама легко поднял одной рукою тот лук, надел на него тетиву и натянул ее с такой силою, что диковинный лук Шивы сломался на две половины. Точно молодая тростинка под ногами слоненка. Так Рама завоевал руку и сердце целомудренной Ситы, чей облик, нрав, движение и самое происхождение имели неземную природу. Истинно Сита — самая богиня удача, вечно покоящаяся на груди Вседержителя. По пути домой в Айодхью молодожены и их свита встретили неистового Парашураму, истребившего 21 колено земных князей, и воин, не ведавший доселе поражений, был бессилен пред доблестью отпрыска древнего солнечного рода. Дабы избавить отца от бесчестия, поклявшегося второй жене своей Кайкеи, что сын ее станет владетельным наследником, Рама, по примеру освобожденных душ, оставил роскошные чертоги, богатство, родню, друзей и свиту и вместе с супругою Ситою и братом Лакшманою удалился в леса. Живя жизнью, полную лишений и опасностей, Господь ни на миг не расставался со своим луком и стрелами. Однажды он обезобразил воспылавшую к нему страстью Шурпанатху, сестрицу Раваны, отрезав ей нос и уши, и следом истребил лучших друзей плотоядного оборотня — Кхару, Триширу, Тушану и всех их соратников числом в 14 000. Прознав о необыкновенной красоте Ситы, десятиглавый Равана воспылал к ней похотью и отправился к лесному жилищу изгнанников, дабы похитить юную жену Рамы. Во исполнение коварного замысла Равана велел слуге своему Маричи обернуться золотым оленем и увлечь за собою царевича в лесную чащу. Все дальше вглубь леса уводил прекрасный олень сына Дашарадхи, и тот все не мог его настигнуть. И тогда, разгневавшись, Рама достал из колчана огненную стрелу и выстрелил в оборотня из своего грозного лука. Неотвратимая стрела сверкнула в воздухе, и точно ядовитая змея впилась в грудь злодея. Когда отважный Лакшмана помчался на помощь старшему брату, оставив Ситу одну в лесном жилище, Равана, предводитель бесов, схватил дочь царя Джанаки и точно тигр беззащитную лань утащил в свое логово. Не найдя любимой супруги, все окрестности обошел в тревоге сын Дашарадхи. Но нигде не было видно Ситы, и все казалось ему опустевшим, как водоем без лотосов зимою. Отчаяние охватило любящего супруга, и бродил он по лесу, горько плача, и, казалось, разум навсегда покинул его. Рама, Господь Вседержитель в облике человека, к чьим стопам склоняются Творец Брахма и Разрушитель Шива, совершил погребальный обряд по царственному орлу Джатаю, коего, спасаясь от погони, убил коварный похититель. Далее, продолжая поиски Ситы, Рама умертвил проклятого оборотня Кабанху, а потом, одолев хитрого Вали, заручился помощью обезьяньих вождей Сугривы и Ханумана и с их лесным воинством вышел на берег Великого моря, отделявшего земли отца его от Ланки, царства злодея Раваны. 3 дня и 3 ночи не ел Рамачандра пищи и не пил влаги в ожидании, когда царь морской самолично предстанет пред ним и утихомирит волны. Но буря лишь усиливалась. Тогда Господь гневно посмотрел на море, и затрепетали в ужасе все морские обитатели, и даже самые грозные из них — акулы и драконьи рыбы. Дрожа от страха, вышел на берег царь морской с богатыми дарами для сына Дашарадхи, и, припав к стопам Господа человека, молвил: «Прости мне мое скудоумие, о вездесущий! Прости, что не узнал в тебе вечного своего господина, владыку бытия! Ты, изначальное существо, возвышаешься над довольными богами, ослепленными светом, делателями, ослепленными страстью, и бездеятельными тварями, ослепленными тьмою. Воистину ты вне света, тени и тьмы. Возьми воды мои, пусть служат они твоему замыслу. Ступай по ним, как по тверди, до самой обители Раваны, от которой горестные стоны разносятся по всем трем мирам. Хотя и рожден праведником Вишравою, он точно его моча зловонная и нечистая. истреби злодея в его логове и спаси Ситу, супругу свою. Умасти воды мои каменными глыбами и возвести свету о своей немеркнущей славе». Тогда сильнейшие из обезьян под водительством Нилы стали вырывать из земли деревья и выламывать из гор громадные утесы и тащить их к морю. На пятый день неустанных трудов мост был закончен, и обезьянье войско во главе с Сугрибою, ведомое братом Раваны Випхишаною, достигло берега Ланки, столица которой прежде была подожжена Хануманом. Точно вышедшая из берегов река хлынула бурым потоком на Ланку обезьянья рать. Они заполонили собою все — крыши домов и своды дворцов, сады и хранилища, ворота и городские стены, уничтожая все, к чему прикасались. И вскоре некогда прекрасный город с его златоглавыми башнями напоминал грязную купель, взбаламученную стадом слонов. Прознав о бедствии, обрушившимся на его царство, повелитель бесов созвал своих военачальников Никумху, Кумху, Дхумракшу, Дурмукху, Сурантаку, Нарантаку и сына своего Индраджита и велел им освободить остров от бесчинствующих обезьян, чьи несметные полчища покрыли тучею окрестности Ланки, горы и равнины. А когда соглядатые Шука и Шарьяна донесли, что малыми силами не справиться со столь многочисленным воинством, Равана призвал в помощь всех своих друзей и родичей — Прахасту, Атикаю, Викампану и Кумбхакарну — и лично возглавил поход против невиданного нашествия. Вместе с братом своим Лакшманою и обезьянами под водительством Сугривы, Ханумана, Ганхамады, Нилы, Ангады и медведями Джамбаваною и Панасою Рамачандра вступил в бой с воинством кровожадных оборотней, вооруженных мечами, пиками, луками, пращами, молотами, дротиками, трезубцами и огненными топорами. Обезьяне и рати противостояли воины пешие и на слонах, всадники на лошадях и боевые колесницы. Обезьяньи вожди сражались палицами и копьями, прочие вырывали с корнями вековые деревья, сбивали верхушки скал и метали их во врага. Проклятое Ситою войско Раваны было обречено на погибель. Увидев истребление верных своих ратников, Равана рассвирепел. Взойдя на украшенный цветами воздушный корабль, он помчался навстречу Раме, восседавшему в лучезарной колеснице, управляемой возничьим Индры, ловким Матали, и на лету осыпал Господа человека градом своих острых стрял. Прежде чем взяться за оружие, Рама молвил в лицо неистовому Раване: «Кровожадный оборотень, испражнение своего отца, подлый пес, что ворует с пиршества хозяина, стоит тому отлучиться на мгновение. Я покараю тебя, как судьба карает грешников, и нет в мире такой силы, что способна остановить меня». Поместив пылающую стрелу Брахмы на тетиву своего лука, Рама выпустил ее в Равану, и она со змеиным шипением разверзла грудь демона и пронзила его сердце. Видя смерть своего господина, воины Раваны бежали с поля брани, возопив «Горе нам, горе!». А владыка демонов, изрыгая кровь, всеми десятью своими устами рухнул с воздушной ладьи наземь, как благочестивая душа, истощившая запас благодеяний, падает с небес обратно на землю. Вдовы демонов, что тысячами полегли от острых стрел Лакшманы, обливаясь слезами, горестно стенали и обнимали тела своих супругов. Мандадари, первая из жен Раваны, вышла из крепости Ланки и упала на грудь своего господина, громко причитая: «О, могучий победитель богов! Ты пред кем трепетал, царь небесный Индра? Как позволил убить себя смертному? Кто защитит теперь меня, низвергнутую в пучину горя, лишенную всех богатств и наслаждений, которые разделяла с тобой? Не слушая советов мудрых, привел ты в дом Ситу, который воспылал внезапной любовью, и вот она погубила тебя. Если бы вернул ты ее раме, ты был бы жив, и не случилось бы с нами этой беды. Сама смерть, воплощенная в облике Рамы, явилась, чтобы забрать тебя у нас. И вот лежишь ты, сраженный на поле боя, и тело твое, покрытое кровью, стало пищей шакалов и стервятников, а душа твоя уготовилась в ад». Блаженный Шука сказал: «Затем Бибхишана, добрый брат поверженного злодея, сведомо и дозволения Рамы, под вопли осиротевших жен совершил погребальный обряд над своим родичем. В Ашоковой роще под деревом Шимшапа Рама отыскал целомудренную Ситу, печальную и изнуренную разлукою со своим возлюбленным. И устремил он на Ситу взор, полный любви и радости, и когда увидела она лицо своего возлюбленного, горе ее рассеялось. Поручив Вибхишане, брату покойного Раваны, править над Ланкою, страною плотоядных бесов, Рама вместе с Ситою, Лакшманою, Сугривою и Хануманом взошли на воздушную колесницу и поднялись в небо, держа путь на север, в Айодхью. Спустя 14 лет, с того дня, как он покинул родной дом, отправляясь в изгнание, он увидел пред собою страну своих предков. В пути Раму приветствовали, как своего повелителя, главы царских родов, почтительно предлагая ему венки из душистых цветов, а небесные владыки с ликованием славили подвиги царя царствующих. В Айодхье Раму узнал, что во время его изгнания брат его Бхарата, будучи престолоблюстителем, вел жизнь сурового отшельника. Поместив сандалии Рамы на троне, сам он жил в обители затворника, в Нандиграме, и оттуда управлял страной. Питался Бхарата ячменем, отваренным в коровьей моче. Одевался в мочальное рубище, не расчесывал волос и спал на подстилке из осоки. Прослышав о возвращении Рамы, Бхарата возложил на голову сандалии брата и вышел ему навстречу. Приняв Раму и спутников его, Бхарата отправил Шатрухну в столицу приготовить все для встречи и торжеств в честь воцарения Рамы. И здесь же, в Нандиграме, Бхарата передал Раме власть над страною. В Айодхье царский пояс встречали вельможи и сановники, почтенные горожане и жрецы-брахманы, музыканты и обольстительные танцовщицы. Царская колесница, над которой развивались золотые стяги, была запряжена белыми стройными лошадьми в золоченой сбруе. Следом шествовали воины в сияющих доспехах, слуги с душистым бетелем на подносах и кружившиеся в танцы прелестные девы. Свита омахивала царственную чету белоснежными опахалами. Певцы и сказители воспевали необыкновенные подвиги своего государя. Положив к стопам Рамы его древние сандалии, Бхарата встал пред братом на колени и молитвенно сложил ладони. Со слезами радости обнял Рама Бхарату и долго не отпускал из своих объятий. Затем все трое, Рама, Сита и Лакшмана, выразили почтение людям духовным, старейшинам рода и простым горожанам. Городской люд ликовал после долгой разлуки со своим государем. Раму и Ситу осыпали цветами. Повсюду царили веселье и радость. Под сенью белого зонта, несомого обезьяной Хануманом, Рама и супруга его Сита вошли в городские ворота. За ними, держа сандалии Рамы на челе, следовал Бхарата. Обезьяний царь Сугрива и повелитель бесов Випхишана держали опахала и шитый золотом веер. Шатрухна нес лук и два колчана со стрелами. В руках Ситы был сосуд, наполненный водой из священной реки. Обезьяна Ангада нес меч, а медведь Джамбаван — золотой щит. В окружении услужливых царедворцев и ласковых дев, воспевающих его доблесть, Рама был похож на полную луну в звездном небе. Во дворце он поклонился до земли всем женам отца своего, включая Кайкеи, и выразил особое почтение своей родной матери Каушалье и духовным советникам, предводимым Васиштхой. Друзья юности приветствовали государя низким поклоном, и он отвечал им взаимностью. Великое ликование началось в Айодхе в тот день. В царском дворце Рама с Ситою воссели на золотом престоле, украшенном драгоценными камнями, и жрецы под водительством Васиштхи свершили обряды, необходимые при возведении на царство. Васиштха остриг Раму от спутавшихся волос и, согласно древнему уставу, омыл государя водою четырех морей и благодатную влагою, как некогда небесного царя Индру. Нарядно одетого и умощенного сандалом Раме предложили благоуханные венки и украсили золотыми драгоценностями. Звучали трубы, гремели барабаны, и город наполнился радостным шумом. Стяги реяли над кровлями богатых домов и храмов, как белые облака над горными вершинами. Приняв царствие от брата своего Бхараты, Рама взошел на престол Айодхи. Чувствуя отеческую заботу, подданные Рамы с радостью исполняли свой сословный долг и следовали уставу своего уклада. Хотя правил Рама век Третту, царствие его напоминало век благоденствия, Сатью. На душе у граждан было светло и весело, и благополучие в Айодхе возрастало день ото дня. Леса и реки, холмы и горы, страны и земли, 7 островов и 7 морей щедро дарили людям свои богатства, и ни в чем народы не знали скудости. В царстве Рамы люди не ведали страданий, скорби, страха, и даже усталости. Стихийные беды обходили его царство стороною, а смерть не посещала тех, кто ее не звал. До конца дней своих Рама не взял себе другой супруги, кроме Ситы. Это был благонравный и честный царь. Правил он справедливо и рассудительно, и подданные любили его. Ни разу не явив гнева и прочих низменных страстей, был он для граждан примером доброго семьянина и никогда не уклонялся с пути долга. Сита, супруга его верная, была необычайно кратка нравом, рассудительна и великодушна. Служением и любовью она навсегда пленила сердце своего господина.